Конфликты с собой. Всю нашу жизнь пронизывают самые разнообразные конфликты, которые в той или иной мере являются основой проблемности нашего существования. Причем главное противоречие, основной конфликт, заключается в нас самих. Важность же самопознания закреплена в Священном Писании. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Прежде всего, познай себя, то есть узнай самого себя, каков ты. Каков ты воистину, а не каков ты по твоему мнению. С таким познанием становишься мудрее всех людей и в смирение приходишь, и благодать получаешь от Господа. Если же не приобретешь самопознание, а будешь рассчитывать только на свой труд, знай, что всегда будешь находиться вдали от пути. Ибо не говорит пророк: «Вижте, Господи, труд мой», а «Вижте», говорит, «смирение мое и труд мой». В личной сфере нам приходится выбирать между одиночеством, дающим простор для самосозерцания, самостоятельности и независимости, и жизнью семейной, сулящей защищенность, теплоту и заботу, но и массу житейских проблем. В деловой сфере мы выбираем между высокой степенью риска и конфликтности, обещающей большие выгоды, и тихим незаметным поведением, ассоциирующимся с надежностью и безопасностью, но не сулящим ничего, кроме скромного и скучного существования. В духовном плане мы разрываемся между соблазном игнорировать духовный мир, предавшись простоте и незатейливости материализма, и желанием допустить влияние духовного мира на нашу жизнь, рискуя добавить в нее высокую степень неопределенности и потери контроля над происходящим. Во всех же областях мы, с одной стороны, ищем максимальной степени контроля, а с другой стремимся избегать излишней ответственности и непрестанно пребываем погруженными в море житейской суеты. Под властью дьявола находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, удерживает душу в состоянии не развивающемся, а ум в помрачении. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно, именно в молчании, за пределами всякого словесного выражения. Так или иначе, со временем у нас накапливается множество свидетельств, что мир и то, что с нами происходит, необъяснимо только очевидными объективными факторами. Обратившись к фундаментальным наукам, мы и там не находим удовлетворительного объяснения мира в рамках исключительно материалистических объяснений. Так мы приходим к выводу, что в нашей жизни действуют некие силы, которые трудно объяснить исключительно материальной стороной вещей. Совпадения, превышающие все вероятностные возможности, самоисполняющиеся предвидения, вещи и сны и так далее. Конечно, можно настаивать на материалистическом объяснении, но можно и попытаться найти некие духовные закономерности действия этих сил. Мир сей подобен кораблю, украшенному великолепно, на который смотреть хорошо, но ездить в нем опасно. Великая буря свирепствует на житейском море. Сбросим с себя все, принадлежащее суетному миру, будем взывать молитвой к Богу, чтобы не потонуть в яростных волнах этой бури. Если человек не освободится от мирских привязанностей извне и от страстей, которыми отягощена душа его внутри, он не может спастись от гибели в волнующемся море. Противоречия прежде всего вызывают конфликт в нас самих на уровне мысли. Нам приходят разные помыслы, которые отклоняют основную линию нашего мыслительного процесса, заставляя то приходить в негодование, то в отчаяние, а то и в спокойное и безмятежное состояние духа, причем иногда без прямой зависимости от внешних обстоятельств. Многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их. Враг, увлекая мысль твою на что-либо, не говорит тебе «иди, сделай то и то», а как будто думает за тебя и говорит тебе мыслью твоею Мне хочется сделать то и то. Я полагаю, что это полезно, а это вредно. Я решился на то и то. И все это частенько не твои, а вражеские помыслы, прикрытые твоим или его я. Ты полагаешь, что это твои мысли? Нет. Ты только слушаешь вражеские внушения. На изображенном графике по вертикальной оси мы отмерили степень преуспевания в каком-либо деле. По горизонтальной отмеряется время. Очевидно, что вертикальная черта, пересекающая восьмерку и соответствующая сегодняшнему моменту, указывает, что если кривая серии с 2, преуспевавшая на отметке времени 6, уже покатилась вниз, в то время как кривая серии с 1 продолжает подъем. Увы, в реальности нам неведомо будущее, но на графике очевидна судьба и второго начинания. Итак, наблюдая, что кто-то преуспевает, мы можем предположить, что являемся такими наблюдателями, как в вышеуказанном случае. В нашем обыденном понимании человек, преуспевающий во всяком деле, полагается только на себя, имеет полный контроль и успешно навязывает свое видение мира окружающим, заставляя их следовать за собой. Однако на поверку оказывается, что даже если такой человек и добивается значительных успехов в определенной сфере, то обязательно другая сторона жизни приходит в плачевное состояние. Или, если его успех очевиден во всех направлениях, то длится он недолго, и все, так или иначе, скатывается к неизбежному краху. Трудность заключается в том, что успешные люди стараются это скрывать, и нужно достаточно пристальное изучение жизни человека, чтобы разглядеть эту тенденцию. Хотя, благодаря публичности нашей жизни, иногда и не требуется внимательного наблюдения. Все становится очевидным и так. Примеры, подтверждающие сказанное, легко найти в изобилии как в жизни наших знакомых, так и в кругу известных личностей, как исторических, так и современных. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему же это происходит? Православие дает простое объяснение этому феномену. Господь создал нас по образу и подобию своему, наградив в то же время и свободой воли. Таким образом, заложив в нас определенные качества и разъяснив нам в заповедях, что от нас ожидается, Господь продолжает активно участвовать в наших жизнях, ненавязчиво подталкивая нас к верному пути и отвращая от пагубного. Верным же путем является соблюдение его заповедей и возрастание в любви, стремлении к Богу, для сопричастия к гармоническому и всесовершенному Царствию Небесному. Отделение дьявола от ангелов света и отпадение их от Бога было проявлением свободы воли, свойственной всякому Божьему творению. Без свободной воли невозможно себе представить любовь. А Бог и соединение с Ним есть любовь. Дьявол, бывший ангел света, по словам пророка Исаии, «Упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Далее грехопадение, произошедшее не без участия дьявола. Однако все же было естественным результатом проявления свободной воли Адама и Евы и привело к глубинному повреждению человеческой природы. Исполнение заповедей было естественным в неповрежденном человеке. В падшем человеке оно требует особого напряжения и отказа от страстей мира сего. Причина того, что не следующий Божьим заповедям человек не может быть счастлив, кроется в том, что человек создан Богом таким образом, что заповеди являются внутренним регулятором человеческой сути, и отречение от них приводит к глубинному, непреодолимому внутреннему конфликту. Из двух последующих таблиц эти противоречия становятся очевидными. Сравнительная таблица по 10 ветхозаветным заповедям. Что предлагает нам мир? Надейся на себя. Если сам о себе не позаботишься, то кто позаботится о тебе? Что говорит Бог? Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Что следует делать? «Надейся на Бога, все совершай с Божьим благословением и в соответствии с Его заповедями». Мир. Ставь успех, самовыражение, власть, деньги, наслаждение превыше всего. Сотворяй себе кумира из всего, что тебе нравится. Бог. Не делай себе кумиров, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Что делать? Ставь Бога превыше всего. Ничто не возводи на пьедестал кумира. Тот, кто этого не делает, несчастен не только в своей жизни, но и потомки его страдают. Мир. Не имей ничего святого. Шути и надсмехайся над всем. Полная свобода слова и самовыражения. Бог. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Что делать? Относись серьезно к имени Божьему и не шути о нем, ибо Он – источник твоего бытия. Мир. Работай до упаду, если нужно, то и в выходные. Бог. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу, Богу твоему. Что делать? Посвящай, по крайней мере, 1 день из 7 молитве и размышлениям о Боге. Мир. Относись к родителям как к источнику финансовой поддержки. Если же таковой нет, то общество и социальные службы позаботятся о них. Их советы не имеют значения. Бог. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Что делать? Родители – вторые после Бога, кто дал тебе жизнь. Почитай их и заботься о них. Мир. Всякое убийство допустимо, если оно не наказуемо законом. Аборты, эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием. В других случаях от убийства удерживает только наказание. Бог. Не убивай. Что делать? Не только не убивай, но и относись ко всем бережно и смиренно. Мир. Получай максимальное удовольствие, меняй секс-партнеров вплоть до однополой любви. Бог. Не прелюбодействуй. Что делать? Храни целомудрие. Мир. Бери все, что можешь, бойся только наказания. Бог. Не кради. Что делать? Не бери чужого, наоборот, давай другим. Мир. Лги сколько угодно, рабочие интервью, рекламы и так далее. Избегай наказания. Бог. Не произноси ложного свидетельства. Что делать? Не лги. Мир. Завидуй всем и стремись, чтобы у тебя было как у них и лучше. Бог. Не завидуй. Что делать? Не завидуй никому. Сравнительная таблица по 9 заповедям блаженства. Что предлагает нам мир для счастья? Будь гордым, всюду настаивай на своей воле, надейся только на себя, ставь амбициозные цели и добивайся, идя к цели по головам. Для достижения целей все средства хороши. Что говорит Бог? Блаженны, счастливы, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что следует делать, чтобы быть счастливым? Будь смиренным. Добровольно предавай свою волю Божьей воле, никого не обижай, не осуждай, не почитай себя лучше других. Мир. Никогда не сознавайся в своих ошибках, всегда иди напролом, будь весел и циничен. Бог. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Что делать? Внимательно следи за собой и, найдя ошибки, кайся в них. Проси прощения, старайся исправиться. Всюду демонстрируй свою силу и власть, подавляй всех и безжалостно преследуй и уничтожай врагов и конкурентов. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Никогда не демонстрируй свою силу. Будь ласков со всеми, никого не преследуй и не подчиняй. Будь развращенным и ищи наслаждений. Лги, если тебе это выгодно. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Будь целомудренным, не твори никакой несправедливости никому, не лги. Осуждай и издевайся над всеми, кто слабее тебя. Ненавидь тех, кто сильнее, и жди часа возобладать над ними. Никогда, никому, ничего не прощай. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Никого не осуждай, всех прощай, у всех искренне проси прощения. Будь лицемерен, ни к кому не привязывайся сердцем. Чистая совесть – это никчемная и дорогостоящая иллюзия. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Имей чистую совесть, никого не притесняй, будь искренен и человеколюбив. Ссорь людей между собой, если тебе это выгодно. Никогда не смиряйся. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Мири всех, всегда смиряйся. Не допускай проблем, если тебе это невыгодно. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Будь готов пострадать за веру. Удовольствие и успех важнее всяких пустых обещаний счастья в загробной жизни. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь, если вам удается пострадать за Христа и его заповеди. Как мы видим из сравнительных таблиц, тот, кто нас создал, Бог-творец, дает нам совершенно противоположные указания, чем те, которыми руководствуется мир. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Следовательно, если мы проигнорируем эти указания Господни и полностью последуем советам мира сего, мы не сможем быть счастливы, потому что наше фундаментальное устройство требует от нас исполнения того, что заложено в нас Творцом. Игумен Никон Воробьев писал: «Мерою духовного роста человека является его смирение. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги, не только не полезны, но могут и вовсе погубить человека. А в наше время можно видеть, что чуть-чуть человек побольше помолился, почитывает псалтырь, держит пост и уже мнит себя выше других, осуждает ближних, начинает учить, когда не просят и прочее. И этим показывает свою духовную пустоту и удаление от Господа на страну далече. Бойся высокого мнения о себе. Нищета духовная, осознание себя полностью зависим от любящего Бога. Первые слова, которые Христос произнес, начав учить людей на горе, были слова о нищете духовной. Это камень преткновения для очень многих людей. Блаженны нищие духом, яко их есть Царство Небесное. Это азы духовной жизни. Кто такие нищие духом и почему их Царство Небесное? Почему это так важно? Нищий телом, нищий физически, материально нищий – это человек, который ничего своего не имеет, во всем нуждается, протягивает руку и просит. Побеждает свою гордость и заставляет себя просить. Ничего себе не приписывает и чужд какого-то тщеславия или гордости, потому что гордиться нечем, потому что он зависим. Ощущение своей зависимости от Бога – это нищета духовная. Как Павел пишет, что у тебя есть, чего бы ты не получил. А если все получил, что хвалишься, будто не получил? Действительно, все, что у нас есть, мы получили даром. Солнечный свет, даже воздух, которым мы дышим. Это пролитые на нас милости Божии. Если Бог благословит, все будет хорошо. Если Бог не благословит, то ничего не получится, хоть ты будешь двумя головами или семи пядей во лбу. Когда человек это чувствует, что за все слава Богу, это Божья благодать, он нищий духом. Тогда, даже при окружающем его богатстве, самоощущение у него, как у зависимого и небогатого. Вот есть смиренные богачи. Что бы там ни говорили, жадные души, про всех богачей вообще. А есть люди, которым богатство досталось по наследству. И есть миллионеры, которые заставляют своих детей работать. Есть и такие. Они, живя в роскоши, чувствуют себя зависимыми и обязанными. Человек чувствует свою зависимость от Господа. Он отказывается от превозношения. Он помнит, что над ним есть Господь. Особенно важно помнить, что над тобой есть Господь, когда ты сам господствуешь над кем-то. Когда ты хочешь над кем-то возвыситься, вдруг вспомни, что ты всего лишь мелкая сошка, над тобой общий владыка. Это человек, который стоит на одной из ступенек, на первой ступеньке, ведущей в Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное. Нужно носить в памяти и уме размышления о том, что из-за гордости архангел стал дьяволом. А смиренные и блаженные, им падать некуда. Они находятся в том безопасном низу, из которого рано или поздно Господь поднимет их наверх, и падение им угрожать не будет. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное. Андрей Ткачев. Вы все слышали, что Христос пострадал на кресте за грехи наши. Мы повторяем это как само собой разумеющееся, не вникая в суть. А у некоторых еще возникает сопротивление. А кто его, собственно, просил? Мы же не просили. Людям никак не хочется быть никому должными, в том числе Иисусу Христу, за то, что Он пострадал за грехи наши. Я вообще личность мелкая, и стал замечать, что когда пренебрежительно отношусь к посту, то мне прилетают всякие неприятности, порой довольно крупные. Эту закономерность давно заметили еще святые отцы. Поэтому говорят, если не хочешь поститься ртом, будешь поститься другими местами. Конечно, они выражаются иначе, но смысл слов именно такой. И уже появляется такое благоговейное отношение к предстоящему периоду поста. Раньше это было чувство неотвратимого времени, в течение которого будут невзгоды. Но однажды удалось более-менее благочестиво провести пост, и я заметил, что невзгод не было, хотя они вполне могли произойти. И вот я, как низкое существо, действующее буквально на рефлекторном уровне, поджал хвост и побежал исповедоваться. Я решил, чтобы батюшке было легче, записать все свои грехи. Потому что есть еще такое искушение забыть свои грехи перед исповедью. Все становится будто стерто, мы ничего не помним. Я сел записывать свои грехи за пару дней до исповеди. И ведь до чего подлый я человек. Решил. Напишу мелко, чтобы читать было трудно. Авось батюшка не будет вчитываться, неудобно же. Взял красную ручку и стал писать мелко-мелко, хотя почерк у меня крупный, размашистый. Но я исписал весь лист, как шпаргалку. Не хватило одной страницы, я стал писать на следующей. Причем особо сильные грехи запрятал в середине, в надежде, что батюшка не прочитает. Но, как назло, матушка потеряла красную ручку. А поскольку я постыдные грехи оставил на потом, то потребовала выдать мне только красную ручку. Матушка выдала, но паста оказалась другого оттенка, и эти грехи весьма выделялись. И вот, когда батюшка взял этот лист, он сразу спросил. «А это вы тут выделили самое главное?» Так что сами понимаете, с Господом как ни хитри, как ни выдумай, либо матушка ручку потеряет, либо еще что случится. Но так или иначе, я специально взял списки грехов. Есть такие списки. У священнослужителей гораздо больше возможностей всяческим образом согрешить и осквернить себя. Просто огромное разнообразие. И вот, чтобы все это не забыть, я и воспользовался таким списком. И я не только ничего не упускал из списка, но все время мне было что добавить, даже то, что не было включено в списки. Хотя они составлялись веками, и казалось бы, что еще может натворить священник? И когда я все исписал, мне вспомнилась аллегория с судом. По сути, то, что я написал, это признательное заявление, явка с повинной, которую пишут, надеясь на милосердие и снисхождение суда. И я подумал, ничего себе! Целый лист, исписанный с двух сторон, бисерным почерком. Как вообще земля меня носит? Возникли страх и сомнения. Неужели это все простится? Да, я священник, и я знаю, что надо веровать, и это простится. И тут меня поразила мысль. А почему, собственно, простится? Да потому что Господь – это тот, кто пострадал за мои грехи, кто расплатился за них невинно. А Господь – это и есть сам судья. Это одна и та же личность. Иисус Христос и есть судья. Судья, судивший меня, сам поплатился невинно за мои грехи. Это осознание исцеляет от нехорошего чувства легкого, быстрого прощения грехов. Вот сейчас я нагрешу, и меня тут же простят, и я пойду дальше по своим делам. Нет, я должник и перед Господом в неоплатном долгу, потому что Он, судящий меня, сам понес за меня наказание. Причем заранее, причем в значительно большей степени, чем любое из наказаний, которое я мог бы за это получить. Это глубинное осознание смысла покаяния и исповеди очень полезно для всех нас, особенно канун поста. Каков же итог? Во-первых, мы склонны забывать грехи и не признавать их существование. Когда мы начинаем вспоминать, то оказывается очень мало грехов, которые мы не совершили хотя бы помыслом, да и действием. Во-вторых, при составлении списка грехов особенно хорошо писать его от руки, потому что в процессе написания мы думаем. Ведь многие, наподобие меня, взяли в привычку писать их на компьютере, где можно удалить лишнее. Но Господь меня и здесь вразумил. Он мне сломал принтер. Точнее, сын забрал принтер. И возникла дилемма. Либо я посылаю полный список своих грехов собственному сыну, чтобы он их распечатал, либо я беру ручку и пишу их по старинке от руки. Кстати, некоторые приходят на исповедь, записывая грехи в телефон, а не на бумагу, ведь телефон нельзя порвать. Итак, когда я создал этот мастерпис, с двух сторон испещренный лист, я думал, мне будет жалко, когда его порвут, все-таки работа. Но знаете, оказалось нисколько не жалко. Я испытал большое облегчение и радость. Я радостный выбежал из храма и до сих пор такой и хожу. И всем вам того же желаю. Меня спрашивают, можно ли говорить о грехе в общих словах? Ведь людям часто бывает стыдно, да и не все слова хорошо произносить в церкви. Здесь стоит отметить, что у каждого исповедующего священника своя практика. А чувство стыда в этой ситуации даже полезно. Вчера я вот что подумал. Чтобы исповедоваться, мне приходится ехать за 250 километров к другому священнику. Так тяжело каждый раз находить эту возможность, что грешить хочется еще меньше. И я нашел для себя способ. Лучше написать грехи, а если у вас их много, то деликатный священник не выделит особо постыдных моментов. Грешим мы много, но прятать это не надо. К тому же, любые грехи имеют свое церковное название, которое дозволительно в стенах храма. Вы можете поискать эти названия и использовать их. Священник знает эти понятия и поймет, что вы имели в виду. Но не столь страшно сказать неправильно, сколь страшно оставить этот грех на себе. Потому что если мы будем прятаться от этого греха, мы будем продолжать его совершать. Будет неудобство от исповедания. Одного старца спросили, как он всех прощает. Он ответил, что научит их. Он велел взять мешок и класть в него картошку каждый раз, когда мы кого-нибудь осуждаем. Его послушник стал так делать. Он складывал картошку в мешок и месяцами ходил с ним. Картошка стала гнить, вонять. Точно так же и с грехами. Они начинают гнить и вонять, и лучше их не накапливать вообще. Меня спрашивают, почему у нас столько мужчин в головных уборах, хотя в России наоборот, при посещении церкви православным мужчинам нужно уборы снять. Но здесь такая традиция не грех. Грехом является смущение близких. Допустим, появление женщины в брюках и без платка, одетой как мужчина, 200 лет назад смутило бы всех окружающих не только в храме, но и на улице. Сейчас наоборот, это является абсолютной нормой. Поэтому самое главное здесь – не смущать ближнего, не вводить его в искушение и смущение. Мне задают вопросы о том, откуда пошла традиция ничего не кушать перед исповедью. На самом деле, отсутствие поста перед причастием не является каноническим препятствием к причащению. Так, если нас, священников, вызывают к больному диабетику, который немощен и только что поел, и была угроза его жизни, конечно, мы причастим. Это не является чем-то невероятным. Это все является частью общей традиции, благоговейного отношения к причащению. По традиции, в обычном случае, принято перед причащением 2-3 дня поститься. Особенно это касается тех, кто причащается редко. Но если мы возьмем людей, которые причащаются постоянно, то им при таком раскладе придется поститься круглый год, ведь и без того в православной церкви около половины времени посвящено постам. Я больше всего люблю выражение «заставь дурака Богу молиться, весь лоб расшибет». Вчера я наблюдал, как старушки 77 лет таскали деревянные щиты, чтобы установить на них иконы. И, во-первых, я хотел бы занести в список своих грехов факт, что я не помогал этим старушкам. А во-вторых, очень хотел бы осудить такую глупость. Ведь каждый раз, когда она тащит этот здоровый щит, она под ним может околеть. Причем она еще и не отдает щит желающему помочь. Это все и есть разнообразные проявления фарисейства. Почему-то нам гораздо удобнее лицемерить, вместо того, чтобы искренне любить. Возможно, этим старушкам кажется, что таскание тяжелого щита – это и есть их посильный вклад в служение Господу. Возможно, отчасти это так, но все же мы не должны судить. Опять же, вспомним другую пословицу. «Век живи, век учись, дураком умрешь». Совершенно верно, что это про нас. Нередко у православных людей возникают сомнения, делать им те или иные вещи или не делать, проявится ли таким образом их гордыня или жажда славы, ищут ли они каких-то поощрений. Здесь нужно быть очень внимательными. Надо настроить себя на то, что все, что бы мы ни делали, что бы с нами ни происходило, любая пришедшая в голову мысль, все это от Бога. Нет и не может быть у нас никакой заслуги ни перед Богом, ни перед человеком. И если мы будем воспринимать любые посещающие нас идеи, добрые побуждения, творческие порывы не как проявление собственного «я», своей самости и самоволия, а именно как проявление Божьего Духа в нас, то не возникнет вопросов, делиться ли нам этим со всеми или нет. Господь в Нагорной проповеди сказал, что свет не ставят под спудом, а ставят на столе, чтобы светил всем в доме, что город не строят в низине, а строят на вершине холма. Он сказал нам: «Вы свет земли, вы соль мира». Именно при таком восприятии не возникнет вопросов, нужно ли творить, нужно ли писать стихи, музыку, картины и проявлять себя любыми другими способами. Потому что если мы все это сотворяем во славу Божью, то нам тем более нельзя этого не делать. Потому что посылает нам Господь определенный талант, и этот талант мы не должны закапывать в землю, как в притче о талантах. Если вы хорошо помните эту притчу, то знаете, как в ней господин, уезжая, оставил талант трем своим слугам. В древности талант означал меру серебра. Один слуга, боясь своего господина, закопал этот талант, а другие дали купцам и умножили таланты, кто в несколько раз, кто еще больше. И когда господин вернулся, то строго взыскал с того, кто закопал свой талант, и отдал серебро тому, кто приумножил его в наибольшей степени. Меня спрашивают, что делать, если человек испытывает гордость за этот талант, если его слишком много? Гордость – это, опять же, уверенность в том, что источник вашего таланта находится в вас самих. Это глубокое и мрачное заблуждение. Вы же понимаете, что Господь вообще мог попустить, что вы были бы неразумны, или у вас отсутствовала способность говорить, или вы появились бы у родителей, которые не смогли бы дать вам то образование, какое вы получили. В итоге, когда вы взвесите все – свои гены, свои родовые таланты, свои условия жизни, вы увидите, что в этом таланте нет вашей заслуги никакой. Кроме того, когда вы заметите, что ваши творения словно посылаются вам свыше, то и тут вы почувствуете себя не более чем магнитофоном, усилителем звука, проводником информации. Было бы смешно, если бы Патефон гордился качеством тех музыкальных произведений, которые он проигрывает. Он просто выполняет свою функцию, передавая то, что ему поручено передавать. Если он не будет этого делать, то его выбросят на свалку, как негодный. Гордиться – это совершенно безумно. Почему вы гордитесь тем, что вам дано? Ведь ничего из того, что нам дано, не является нашим, не достигнуто нашим непосильным трудом, невероятными усилиями. Да если даже и достигнуто так, то кто дал нам способность трудиться, кто дал нам здоровье, мирные времена и свободное время, чтобы трудиться? Все это идет исключительно от Господа. Поэтому, усмирив в себе всякие поползновения гордыни, всякую мысль о том, что это принадлежит нам, мы должны бережно и с благоговением передавать то, что Господь дает через нас людям. Мы должны, если есть в нас талант музыканта, то творить музыку. Если талант художника – писать картины. Есть талант поэта – писать стихи. Но все это творить во славу Божью. Как узнать, действительно ли это послано нам Богом, или у этого другие источники? Святые отцы учили нас различать, от кого к нам приходит то или иное послание, мысль. Все, что увеличивает в душе мир, спокойствие, радость, благоговение, идет от Бога. Все, что вызывает страстность, раздражение, озлобление, беспокойство, идет от лукавого. Если ваше творчество приводит человека в состояние благоговения, приводит к осознанию величия Творца, то это творение от Господа. Причем бывает, что и атеисты творят таким образом, что их творение приводит людей к Господу. Потому что сами по себе творения, когда они исходят от Творца, обладают теми же свойствами Творца. А Господь свят и Господь благ. Поэтому все, что от Него исходит, и свято, и благо. Мы не знаем, насколько был великим верующий Моцарт, но мы можем с уверенностью сказать, что его произведения – это отголоски небесной музыки. Мы не знаем, насколько были великими верующими другие творцы, но все великие творения, если они вызывают чувство восторга, благоговения, примерно то же чувство, которое человек испытывает при взгляде на голубые небеса с великолепными облаками, на высокие горы и ручьи, искрящиеся в них, на все, что является творением рук Господних, и человек глядит на это с наслаждением и восторгом, то эти творения идут от Господа и имеют те же свойства. Да, существуют великие творения, которые не идут от Господа. Мы знаем очень мрачных, тяжелых поэтов, например, Бодлер и другие. Несмотря на удивительный талант стихосложения, эти поэты пишут не от Господа. Существуют и другие произведения, которые, обладая высокой творческой ценностью, увы, не являются творениями от Господа. Они вызывают чувство беспокойства, смятения, раздражения, страстности. Вот так и следует определять. По плодам их узнаете их. Какие плоды приносят ваши произведения? Если это плоды покаяния, любви, мира, то они от Господа. А если это плоды ненависти, раздражения и злобы, они от лукавого.